Еще одно победят, и его также окрестят. Страница 175. Не подумайте, что я шучу. Своими глазами читал это в одной ученой книге. Кстати, это Лызлов пишет о том, что у половцев были города и крепости и села. А поскольку он на 300 лет ближе к описываемым им событиям, нежели виртуозы-эквилибристы вроде фокусника Мыцыка, верю лично я как раз Лызлову, а не современным комментаторам. Между прочим, Лызлов прямо пишет о том, что половцы и есть готы, те самые готы, которых официальная историография относила к третьему веку нашей эры и причисляла к германским племенам. Утверждение это родилось не на пустом месте. О том же самом пишет и Мавро Арбини, приводя в подтверждение своей точки зрения длиннейший список западноевропейских историков, подробно обосновавших этот тезис. Большинство их трудов до нас, увы, не дошло. Кто слышал об Иоанне Великом Готском и Иеремии Русине? И еще. Весьма любопытный факт. Ученые той самой реалистической школы, Арбини, Лызлов и другие, отчего-то ни словечком не упоминают о великом Несторе, который по нынешним представлениям творил не позднее XII века, когда и создал якобы повесть временных лет. Почему? Да потому что в XVI-XVII веках о Несторе и не слыхивали. Не существовало еще его трудов, только и всего. Даже имени такого историки не знали. Далее Лызлов недвусмысленно упоминает о том, что не только половцы были, оказывается, не кочевым народом, а вполне оседлым. И поселились татары в тех двух странах, что звались Болгария, имеется в виду, понятно, Волжская Болгария, и Золотая Орда, по обе стороны реки Волги, от места, где впоследствии встала Казань, до реки Яика и моря Хвалынского. И воевали они там многие города: болгары, Былымат, Кумань, Корсунь, Тура, Казань, Арсек, Гармир, Арнач, Сарай Великий, Чалдай, Астрахань. Обратите внимание, Лызлов ни единым словом не упоминает о каких-то завоеваниях татар в Китае, Хорезме или Грузии, и уж тем более в Центральной Азии. Страница 176. Говорится, что татары ходили в Индию и царя индийского убили, но под Индией здесь понимается Персия. Среди разоренных татарами земель царя индийского называются области при реке Евфрат и у моря Перского. Дело в том, что первоначально слово «Индия» означало в русском языке незнакомую нам Индию, а попросту далекую страну. Термин этот произошел от старославянского «инде», то есть «далече». Примечание. Примечательно, что одно из значений латинского слова «инде» практически то же самое «далеко», «вдали». Конец примечания. Именно в таком значении употребляется это слово в русской летописи 1352 года, повествующей об эпидемии некой заразной болезни, лютовавшей в тот год на Руси. Говорят иные, что тот мор пришел из индийской страны, то есть попросту издалека, потому что меж реальной Индией и Русью располагалось много стран, а по воздуху этот мор никак не смог бы перенестись. Индийской страной в данном случае может оказаться и Персия, и Крым, и Хива. Примечательно, что Лызлов, как многие современные ему или жившие незадолго перед тем историки, ни единым словом не упоминает о великой монгольской державе с центром в городе Каракуроме, находившемся якобы на территории нынешней Монголии. Ни словечком. Понять это легко. Великая держава монгольских ханов, раскинувшаяся вольготно от китайских морей до русских пределов, существовала только на бумаге и в воображении позднейших историков. Реалистическая школа XVI-XVII веков, которой принадлежал и Лызлов, смотрела на вещи более трезво. Уж тогда-то прекрасно знали, что Золотая Орда граничила на востоке с Каспийским морем, а далее на восток никакой империи не было. Кстати, исчезнувшие якобы печенеги по Лызлову самым спокойным образом живут рядом с половцами, болгарами и Крымской Ордой.